«Да он же совсем сосунок», — сказала одна из женщин за столом. «Однако же успел повоевать», — глумливо ответил Сармьента. Он говорил с расстановкой, медленно, потому что от выпитого язык у него заплетался. Белки желтоватых глаз помутнели, налились кровью, и он не спускал их с Мартина, как только обнаружил его присутствие. Казалось, все делается ради него. «Да какой там?» — настаивала женщина. «Ребенок же еще!» — Сармьента приказал спустить с пленного брюки. Мартин уже был знаком с этой процедурой. «Срам осмотрите», — приказал индеец. «Если опушон, значит, этот малый уже дорос до стенки». Под смешки присутствующих гарниста раздели, тот пытался прикрыться связанными руками, на лобке были волосы. «В расход!» — он продолжал сверлить Мартина взглядом, а у инженера вдруг словно что-то щелкнуло. Опасное сочетание усталости, пресыщения и ярости вытеснило всякое благоразумие. «Это зверство», — сказал он. «Одно дело убивать в горячке боя, другое так». Сармьента, уже поднесший было ко рту бутылку, замер, как гремучая змея при виде добычи. «Вы чего лезете, куда не просят?» — выговорил он наконец. «Права не имеете», — индеец, кривя рот в спесивой ухмылке, ответил. «Право у меня в штанах». С этими словами он поставил бутылку на стол, выхватил револьвер и выстрелил гарнисту в лицо так внезапно, что его конвоиры отпрянули в испуге. Вскрикнули женщины, а гарнист рухнул навзничь. Струя крови потекла по настилу и закапала на тротуар. «Сволочь!» — не сумел сдержаться Мартин. Индеец посмотрел на него, будто не веря своим ушам. «Что ты сказал?» Переход на «ты» сделал угрозу еще более явной, но Мартин справился с собой. Отступать было некуда, и он повторил бранное слово. «Я сказал, что ты сволочь!» Почти осязаемая тишина, воцарившаяся после этого, с полным правом могла называться мертвой. Сармьента после своего выстрела еще не успел убрать револьвер в кобуру. Тот лежал на столе среди бутылок, а индеец посматривал на него в нерешительности, словно прикидывая, как быть. Мартин сообразил, что он не настолько пьян, как кажется, и в первую очередь его интересует, что потом говорить в свое оправдание, и понимает, что загнал себя в угол. «Это еще кто?» — спросил один из мексиканцев. «Гачупин, который бронится и суется не в свое дело», — ответил Сармьента. «Генерал Вилье не любит испанцев», — подал голос еще один из сидевших за столом. «Я тоже», — взгляд индейца возвещал гибель. «Они якшаются с богачами и предают революцию». Мартин в растерянности огляделся. Он не знал никого из этих людей и дотронулся до латунных шпал на воротнике. «Я лейтенант из Северной дивизии», — сидевшие за столом растерянно переглянулись, а потом дружно перевели глаза на Сармьента, тут мотнул головой и показал зубы в змеиной улыбке. «А я капитан, и плевать хотел на всех лейтенантов, мать их дери, разоружить его!» Мексиканцы замялись, и последовал окрик. «Разоружить, я сказал!» Тогда один вырвал у Мартина из рук поводья, а второй вытащил из кобуры револьвер. Они двигались неуклюже и смердели перегаром, дымом, грязной одеждой. Инженер не сопротивлялся. «Ну что?» «Сармьента, наконец-то дождался ты своего шанса», — с горечью сказал он. «И будь уверен, я его не упущу», — индеец показал своим на проулок. «Уводите. Ты не можешь это сделать». «Еще как могу. Генерал Вилье тебя повесит». «С генералом мы поладим», — он снова ткнул пальцем в сторону проулка. «Убрать предателя». А в проулке пахло смертью. Смертью, уже настигшей других и грозившей ему. В слабом свете фонаря в повалку громоздились трупы, и Мартин чувствовал, как вязнут ноги в кровавой тине. При других обстоятельствах он со свойственным ему рациональным любопытством, управлявшим каждым его деянием и каждой мыслью, хоть иногда и поступал по наитию, проанализировал бы свои поступки. Но сегодня ночью в последний свой час он был слишком утомлен и слишком растерян, чтобы неизбежное или неминуемое привело его в смятение. Все это казалось каким-то кошмарным, нелепым сном, из пелены которого надо было выпутаться любой ценой. И сейчас представлялось, что смерть — средство не хуже любого другого свалиться и, наконец, отдохнуть. Когда ему приказали остановиться на вершине этой горы трупов, он с удивлением понял, что не чувствует страха. Но не было ни задора, ему было безразлично, как вести себя, чтобы не упасть в глазах своих глупых палачей, ни даже равнодушие. Душу заполняла новая, незнакомая до сих пор печаль. Ему много раз случалось бывать на краю гибели, но неизменно в бою под открытым небом, и он сам распоряжался своей судьбой, сам совершал поступки, поставившие его на этот край. А вот сейчас, в дрожащем свете керосинового фонаря, смерть, исчезновение всего и вся порождало глубокую печаль, запредельную, безутешную, безмолвную, которая долгими немытыми рыданиями, не находившими себе выхода, накатывала из груди к горлу и к глазам. «Я умру сейчас в этих гнусных потемках, в глухом углу этого мира, а убьют меня люди, чьих имен я не знаю, чьи лица я видел лишь мельком. И все, что еще могло бы случиться в моей жизни, уже не случится никогда». Его пинком развернули лицом к стене, и, упершись в нее ладонями, он заметил на поверхности следы пуль. Твердый и холодный ствол маузера прикоснулся к его затылку. «Когда выстрелят», — мелькнула в голове нелепая мысль, — «я упаду вперед и ударюсь лицом о стену, мне будет больно». И, готовясь принять неизбежное, Мартин очень медленно наклонил голову, закрыл глаза, напрягся всем телом в ожидании удара пули. Он много раз слышал, что в этот высший миг в голове проплывают картины прошлой жизни, но сейчас убедился, что это не так, и думал лишь о том, как бы, умирая, не стукнуться лбом о стену. Он ждал выстрела, а его все не было. И Мартин не сразу обратил внимание на то, что позади одновременно звучат несколько голосов. «Чего они тянут?» — подумал он. «Меня уже ноги не держат». «Ну давайте же, мрази, стреляйте!» — крикнул он, потеряв терпение. Но никто не стрелял. Голоса за спиной не смолкали, они звучали глухо, как через плотную ткань. Потом чьи-то руки ухватили его за плечи, рывком развернули спиной к стене, и его помраченному взору предстал майор Хинавева Гарса. Лучи утреннего солнца пока еще ложились горизонтально и через окно освещали грубое лицо Панчо Вильи. Без пиджака, но с пистолетом на боку, с еще влажными после недавнего умывания волосами, он сидел в столовой дома, где расположился его штаб. По стенам висели зеркала, картины, маркетри, а генерал серебряной ложкой ел атоле из кукурузной муки с корицей, уделяя своему завтраку гораздо больше внимания, чем людям, стоявшим с другой стороны стола на сверкающем паркете. Среди них был и Мартин, а кроме него Сармьента, Хинавево Гарса, юноша по имени Луис Агирре, личный секретарь генерала. Время от времени тот поднимал голову, молча оглядывал посетителей и продолжал трапезу. Наконец он доел, утер губы накрахмаленной белой салфеткой и откинулся на спинку стула. «Вот прямо даже не знаю, какого беса я не приказал расстрелять вас всех. Вы что, полагаете, у меня посерьезнее дел нет, кроме как разбирать ваши дрязги?» «Генерал, он меня прилюдно оскорбил», — сказал Сармьента. Вилья перевел взгляд на Мартина. «Ну, дружище, как ты это объяснишь?» «Он перешел все границы, генерал, убивал пленных без разбора и без необходимости». Вилья поковырял в зубах, потом отвернулся и сплюнул на пол. «Насколько мне известно, эта рожа бандитская выполняет приказы мои и сеньора Карранцы, первого вождя нашей революции. Капралы, сержанты и офицеры федеральной армии и колорадос в любом звании подлежат расстрелу на месте. Ты это знаешь не хуже других. Он убил мальчишку-гарниста, почти ребенка». Вилья ехидно взглянул на индейца. «Твою ж мать, Сармьент, ты уже за детей принялся. Делать, что ли, нечего? Мало тебе настоящих врагов?» «Да он же был из этих, генерал», — возразил индейец, — «из Колорадос. И совсем не ребенок, где надо, оброс уже. Если по годам сгодился дудеть в войсках Ороска, значит, мог и лишнюю дырку заполучить. Но кроме того, ты ведь хотел инженера рядом положить. Я же говорю, генерал, он меня прилюдно оскорбил, обозвал непристойно». Вилья поморщился. «А, вот это нехорошо. Некрасиво. Сквернослов какой. Но знаешь ли, мужчины такие дела решают с глазу на глаз сами, а не расстреливают чужими руками. С вашего разрешения, генерал, если бы твою ж мать не поспел меня предупредить, инженеры бы кончили прямо там», — вмешался Гарса. «Это кто еще такой?» «Один из моих сержантов. Он проходил мимо и узнал Мартина и побежал за мной. Успел». Вилья хмуро улыбнулся и подмигнул Мартину. «Считай, сегодня вечером ты второй раз родился, инженер. Можешь дважды в году праздновать», — он уставился на Мартина, явно желая что-то добавить. «Мне докладывали, что вчера и раньше ты дрался как должно». Мартин выдержал его взгляд. «Делал, что мог», — просто ответил он. «И хорошо сделал, судя по всему. Разве нет?» «Сказали, ты взорвал пути перед эшелоном федералов. Поздравляю». «Спасибо, генерал». «Не за что. Ты единственный гачупин, который пришелся мне по душе. Но вот что я тебе скажу, дружок. Ты ведь в Северной дивизии. Не первый день. Знаешь, стало быть, что тут к чему?» Вилья поскреб в курчавой голове, словно его кусали паразиты, уцелевшие после мытья, потом почесал мощную шею и грудь, открытую полурастегнутой рубашкой. «А знаешь ли, что я подумал вчера, глядя, как наши под свинцовым ливнем лезут вверх по склону? А подумал я, что там люди, которые хотят победить, дерутся с другими людьми, которые не желают, чтобы их победили, и что многие погибнут, так и не узнав, кто же победил и кто проиграл». Он помолчал, взял со стола столовый нож, попробовал лезвие на ладони и пренебрежительно отложил. «Такова она, революция», — снова заговорил он. «Она заставляет убивать. Убьешь больше врагов, чем убили они, победишь. Убьешь меньше, проиграешь. Только новыми и новыми смертями и движется народное дело. Иначе никак. А когда время придет, надо будет научиться не только убивать, но и умирать». Кофейные глаза смотрели сурово и пронизывающе, словно Вилья проверял, согласны ли с ним те, кто его слушал. «Ты, дружок, напрасно сунулся не в свое дело, а Сармьенто зря хотел тебя расстрелять. С другой стороны, индеец правильно поступил, что собирался выполнить приказ колорадос в живых не оставлять. А ты что не оробел, когда тебя собрались кокнуть? А мой кум Хиновева еще того правильнее, что им не дал». Он обернулся к своему секретарю, стоявшему в сторонке с папкой под мышкой. «Объяснил я, Луисита. Очень доходчивый генерал. Мне бы тоже захотелось поступить так, услышь я подобное. Мало ли, что он шпорил своего коня и грудь под пули подставлял. Правда ведь?» «Сущая правда, генерал», — кивнул секретарь. «Ну и вот, все поступили хорошо и скверно, ибо это и есть жизнь». Вилья повел по лицам закаменелым взглядом, предостерегая от возражений, и показал на папку. «Знаете, что я сделаю сейчас, когда вы, наконец, дадите мне заняться тем, что по-настоящему важно? Приму человек 10-12 самых богатых здешних горожан, парфюмеров и кондитеров, которых Луисита маринует снаружи, и скажу им так. Если вы, сеньоры, до захода солнца не доставите мне 200 тысяч песо золотом в качестве своего вклада в борьбу за народное дело, я вас расстреляю». Он снова поскребся и потом оглядел ногти, ища результатов своих поисков, и той же рукой указал на дверь. «А вы оба уйдите с глаз моих и дайте заняться революцией, ибо она требует того настоятельно. Ты, инженер, позабудь про убитого мальчишку и про то, как Сармьенто чуть было тебя не отправил на небо. А ты, индейская твоя рожа, про то, что он тебя обругал, так что пожмите руки друг другу и хватит собачиться». Это было просторное, вымощенное камнем патио в большом доме неподалеку от арены для боя быков. Хозяева, сторонники Уэрте, бежали еще до начала сражения, а дом был разорен и разграблен. На полу обломки фаянсовой посуды, битое стекло, истоптанная одежда, обугленные книги и бумаги. Мебель красного дерева пошла на растопку очага на кухне, ковры и шторы на попоны и потники лошадей. Прислоненный к стене портрет человека в черном сюртуке и жилете с часовой цепочкой, вьющейся по животу, превратили в мишень для пристрелки оружия. Это мог быть бывший президент Порфирио Диас, но наверняка сказать было нельзя. Изрешеченное пулями лицо на полотне стало неузнаваемо. «Не сочти за труд, инженер, пододвинь-ка мне масло», — Мартин протянул Гарсе жестянку Монтгомери Уорд. Они сидели в изящных, обитых бархатом креслах, вытащенных из столовой. На столе, разобранное для чистки, лежало оружие. Две винтовки, револьвер майора и мощный кольт 45-го калибра, которым Мартин предпочитал пользоваться во время боевых действий, хоть и не расстался со своим старым испанским «Арбеа». Накануне, высадив двери оружейного магазина на улице Каррэос и опустошив его полки, они в избытке запаслись патронами. «Хорошее масло гринго делают», — одобрительно сказал Гарса, смазывая затвор. «Что ж ты хочешь за такие-то деньги?» — ответил Мартин. «20 американских центов за жестянку. Ну, положим, нам оно досталось со скидкой». В нескольких шагах от них сидели Лота и Штопая женщины, и Макловия Анхелис среди них. Почти все они были облачены в невообразимую смесь крестьянской одежды и нарядов, обнаруженных в платяных шкафах. Однако Макловия осталась верна своей длинной темной юбке и белой полотняной блузе, на плечи которой спускались две густые черные косы. Бои в городе уже стихли, но на правом бедре у Макловии по-прежнему висела тяжелая кобура. Время от времени Сальдадера поднимала голову и поглядывала то на двоих мужчин, чистивших оружие, то на группу бойцов в другом конце патио, которые, сидя или лежа возле своих составленных в козлы винтовок и свисавших с них патронташей, окружали сержанта «Твою ж мать», а тот снова и снова пытался сыграть «Три смерти» на гитаре без одной струны. Все курили трофейный табак, но при этом не пили ни капли спиртного. Уже наутро после буйного победного ликования Панчо Вилья, помимо приказа перебить все бутылки в барах и кафе, распорядился расстреливать каждого, кто появится пьяным. Тщательно протерев ветошью затвор, Гарса присоединил ствольную коробку. Потом закрыл крышку и взглянул на Мартина, который шомполом с намотанной на него тряпочкой чистил ствол своего винчестера. «Сегодня уж не пригодится». «Мы в Мексике», — ответил инженер и, зажмурив один глаз, проверил чистоту ствола на просвет. Положив его на стол и начав сборку, он вдруг поймал на себе взгляд Гарса. «Что такое, майор?» «Да ничего, просто смотрю и дивлюсь, как же ты изменился». «К лучшему или к худшему?» «К лучшему, конечно», — Гарса протер свое оружие тряпкой и добавил. «Вспоминаю, как мы с тобой познакомились». «Банк Чиуауа», — сказал Мартин. «Именно. И бедного дона Франциско Мадеро, убитого этими гадами». Майор продолжал приветливо разглядывать Мартина, и тот заметил, что и майор изменился со времен Сьюдад Хуареса. Голова и усы стали совсем седыми, а шрам теперь терялся среди морщин во всех направлениях, пересекавших бронзовое лицо. Но сильнее всего сказалось время на выражении его глаз, теперь в них застыла усталая покорность судьбе. «Ты был тогда совсем юнец по виду», — пустился он в воспоминания. «Живой такой, все тебе интересно, во все нос совал. А теперь? Не умею тебе сказать, но знаю то, чего не говорю». «Я твой друг?» — майор взглянул на него с упреком, словно этот вопрос был для него обиден. «Ты, парень, мне больше, чем друг, ты мне как брат. Это честь для меня, майор. Это правда». Вот ты сидишь тут, не ломаешься, не выделываешься, чистишь оружие, будто ничем другим в жизни не занимался. Мексиканец на все 100. Я видел, как ты дырявил шкуры федералам в Торреоне и в Тьерра-Бланке, в Охинаге, и как сцепился с Сармьенто из-за этого сопляка-гарниста, которого я бы тоже пристрелил, глазом не моргнув. Он в последний раз протер тряпкой карабин, потом собрал патроны, горкой лежавшие на столе, и стал по одному вгонять их в обойму. Иные все в толк не возьмут, как это человеку с твоим образованием, с твоими умениями может нравиться такая жизнь? Что ты с нами просто потому, что тебе это нравится?» Мартин улыбнулся. «Это трудно объяснить». «Да я и не прошу тебя ничего объяснять». Майор продолжал свое занятие, но вот снова поднял голову. «Ты позволишь сказать тебе кое-что по секрету?» «Ну, разумеется. За те 3 года, что прошли со дня нашей встречи в Хуаресе, ты стал настоящим мужчиной, бойцовым петухом, удальцом, который, как у нас говорят, не заробеет первым отведать, каков на вкус черные сапоты, которому и тайну можно доверить, и жизнь свою». Польщенный Мартин молча улыбнулся. Гарса вставил все 6 патронов и положил карабин на стол. «И ты не из тех, кому так и тянет сказать: не пышься, дыня, я тебя косточкой изнавал. Совсем не из тех. Умеешь себя с людьми вести и себя с ними правильно поставить. И потому тебя люди любят, по плечу хлопают, а начальство ценит. Он лейтенантские шпалы навесило. Моя Макловия говорит, что ты и в полковнике можешь выйти, и я с ней согласен». Мартин взглянул на Сальдадеру, продолжавшую что-то шить вместе с другими женщинами. «А мне кажется, она меня недолюбливает». «Вот тут ты ошибаешься. Моя старуха манерам, как сам видишь, не обучена, она женщина простая. Однако очень даже отдает тебе должное. Однажды сказала, что если бы я откинул копыта, ты единственный из всех этих вшивых оборванцев, с кем бы она стала жить. Разве не помнишь?» «Забыл сразу же. Не хотел обижать тебя, майор». Гарса вытер замасленные руки тряпкой. «Что ж тут обидного? Я вот ее понимаю». В этот миг Макловия крикнула сержанту, чтоб прекратил терзать гитару, потому что больше мочи ее нет слушать. Сидевшие вокруг него рассмеялись, а сам, твою ж мать, с грехом пополам извлек несколько аккордов из иезуиты в Чиауа. Мартин смотрел на Макловию, и на миг она подняла голову, встретилась с ним глазами, а потом опять склонилась над шитьем. А она всегда была такой суровой. «Всегда». «А почему вы ребенка не завели до сих пор?» «Сам понимаешь, не такое сейчас время, чтобы с малым детем барахтаться во всем этом». Мартин тем временем собрал и зарядил свой винчестер. Вставил на место шомпол, собрал в пенал принадлежности для чистки. «Так ведь по всем приметам дело к концу идет», — сказал он. «Говорят, Карранса спускается к югу, а Сапата движется на Куэрнаваку. А еще говорят, что северная дивизия пошла бы на столицу, если бы меж Вильей и Карранцей не возникли нелады. Карранса завидует его успехам и опасается, как бы его не вышибли из его кресла». «Посмотрим, правдивы ли эти слухи и кончится ли когда-нибудь это кровавое безобразие. Сколько раз я обещал моей Макловии, что будет у нас свое ранчо и заживем, наконец, как люди. А я ничего ни у кого не прошу. Но неужели же я не заслужил после стольких боев и мытарства? А как считаешь?» «Разумеется, заслужил. И потом, если это дело затянется, не знаю, что скажет народ. Не верится, что были времена в начале революции, когда мы входили в деревню, и все жители кричали нам «Ура!» и встречали музыкой. А теперь, как явимся, никто и не взглянет. Как говорится, майор, свой предел всему положен. Святая правда. Даже бедняки устали проливать пот и кровь. Отдавать последнее, а взамен получать так мало. Так уж на свете от века повелось. Либо ты наверху и грабишь других, либо внизу и грабят тебя». «Может быть». «Не может быть. А так оно и есть». Гарса крутил в мозолистых пальцах сигару, готовясь закурить. «А ты что намерен делать, инженер?» «Ну, когда все это кончится, если, конечно, это когда наконец настанет». Мартин улыбнулся, об этом он старался не думать. «По правде сказать, пока не знаю». «Вернешься в свои шахты?» Тот пожал плечами, и в самом деле он гнал от себя эти мысли, они вселяли беспокойство. «Куда лучше просто жить день за днем без планов и расчетов, не отвлекаясь от окружающей действительности, перенасыщенной событиями». Мартин обнаружил, что способен без особого усилия разомкнуть цепь между настоящим и будущим, как готов и сполна расчесться за это, когда придет день платежа, но держать это в голове не желал. Не в пример Хинавива Гарси и многим другим он не мечтал о том, чтобы все это кончилось. Он упивался Мексикой и предпочитал не думать о похмелье.